что будет, — подумал Анадера и уснул. А когда проснулся, машина бежала вдоль исчезающего в сумерках морского побережья. Проехав Дзуси, примерно на середине пути в Хаяму, свернули на частное шоссе и поползли на покрытый лесом холм. На вершине стоял несколько необычного вида дом, что-то среднее между домом над водопадом Райта и жилым домом в форме яйца. Садовый фонарь в авангардистском стиле окроплял зелень голубым и бледно-изумрудным сиянием. Из здания, похожего на пластмассовое яйцо, лились яркий свет и музыка. Йосимура чувствовал себя здесь как дома. Внутрь они проникли через выходившее во двор французское окно. В коротком коридоре им встретилась костлявая девица лет 27-28 с бокалом вина и сигаретой в одной руке. Сильно подведенные глаза, узкие брюки, тонкая водолазка. «А, привет», — сказала она слегка заплетающимся языком. «Вас уже заждались». «А Рэй-сан?» — тоном завсегдатая спросил Йосимура. «Она здесь. Мы сегодня ударились в сантименты». Открыв белую пластмассовую дверь, они очутились в средних размеров овальной комнате с бежевыми округло выгнутыми стенами. Пол покрывал зеленый, похожий на мох, ковер. В дальнем конце — рояль цвета слоновой кости. Вокруг прозрачного стола в форме неправильной палитры, какие можно увидеть на картинах Ганса Альпа, в странных, но, видно, очень удобных креслах сидели человек 5 мужчин и женщин. От бара к ним обернулась девушка с миксером в руках. Ее лицо наполовину скрывали длинные распущенные волосы. «Добро пожаловать», — сказала она лишенным интонации голосом. «Привет», — с фамильярностью старого знакомого кивнул всем Йосимура. «Знакомьтесь, Анадера Кун из подводного отдела нашей фирмы». «Прошу вас, садитесь», — указал на кресло светлокожий и приятной наружности молодой человек в неяркой рубашке на выпуск. «Что будете пить?» Анадео был немного растерян. Изящество, элегантность, воспитанность этих людей удивительно сочетались с простотой и приветливостью. Вся атмосфера здесь разительно отличалась от той, какую он представлял себе со слов Йосимуры. Анадера вдруг почувствовал себя неуклюжим провинциалом, который совсем не вписывается в это изысканное общество. Имена, которые один за другим произносили знакомившиеся с ним люди, были ему известны, он встречал их на страницах газет и журналов. Постепенно он начал понимать, что попал в среду, в которой прежде ему не приходилось бывать. Все гости этого дома относились к так называемой интеллектуальной элите. Бледный молодой человек с красивым лицом, облокотившийся о рояль, вспомнил Анадера, был композитором, сочинявшим авангардистскую музыку, недоступную восприятию среднего японца, каким был Анадера. Более популярный за границей, чем у себя на родине, он получил уже несколько международных премий. Был здесь и молодой ученый-экономист, имя которого Анадера видел не раз под статьями в толстых журналах. Здесь же были продюсер и архитектор, пусть не самые знаменитые, но достаточно известные, пользовавшиеся определенной популярностью. Наконец Анадеру представили девушке, стоявшей возле бара. Ее звали Рейко Абе. Это и была хозяйка дома, та самая девушка, с которой его хотел познакомить Йосимура. Анадера не знал, куда глаза девать. «Это будете пить?» — резко указала на бокал с какой-то жидкостью и посмотрела на него то ли равнодушно, то ли устало. «Будете? Это мартини, выпейте». С этими словами она сунула прямо под нос Анадеры сосуд с мешалкой. Еле слышно пробормотав «спасибо», Анадера взял тяжелый бокал-миксер. Вдруг, откинув голову, она коротко рассмеялась. «Простите меня, пожалуйста, вы здесь впервые, а я...» Язык у нее слегка заплетался. «Понимаете, ни одного бокала для коктейля не осталось, я все разбила». «Ничего, не беспокойтесь», — выдавив ответную улыбку, сказал Анадера. «Ваше здоровье». Анадера поднес к губам бокал с мешалкой и одним духом выпил все до дна. Потом вытер тыльной стороной ладони губы и поставил бокал на стойку. «Спасибо, очень вкусно». С этими словами...